Глава 24. О приготовлениях. Следующий день все были заняты, кроме меня. И это мне не нравилось, я не привыкла сидеть без дела. В последнее время все закрутилось так быстро, что эта передышка ощущалась, как затишье перед бурей, и нервировала. Я сидела в кресле, смотрела в окно, за которым кружились хлопья снега, и бездумно крутила кулон, скрывающий мою сущность. Такой носит и Марсель. Ведь нам предстоит пойти во дворец, и было бы настоящим конфузом, если бы на нас сработала система безопасности. На Рахнидов не реагировала, а на нас взяла бы и сработала. И все же, те, кто прошел инициацию, и представители древних рас могли друг друга чувствовать даже с этими амулетами. Конечно, обнаружение все равно затруднялось, но на очень близком расстоянии мы улавливали друг друга, как флюгеры. То есть мы с Марселем, замаскированных древних, во дворце обнаружим, если они будут рядом с нами стоять или проходить мимо. Но встает вопрос. Как обычным людям, тем же гвардейцам короля, их искать? А еще не удивлюсь, если во дворце масса тех, кто находится под влиянием арахнидов, как это было в Академии. Люди ведь тогда вовсе не хотели идти против своих, но вещество, которое Марлена впрыскивала им в кровь во время близости, делало их ее марионетками. Я задавала себе эти вопросы и думала, как быть. Погладила ежа по мягким иголкам и спросила. «Йо-йо, а ты мог бы сгенерировать универсальный антидот, который бы выводил людей из-под влияния арахнидов?» Друг широко зевнул и задумчиво сощурился. «С универсальным сложно-то. Я же только яд Марлены анализировал. Пфу, мне нужно поработать хотя бы с небольшой выборкой жертв разных арахнидов. Тогда, думаю, смогу сделать что-то более-менее универсальное». «Нужно обсудить этот момент с Марселем», — протянула я и вгляделась в свой амулет. «А пока я хотела бы поработать над дистанционным обнаружением древних. Как думаешь, здесь у графа есть хотя бы небольшая лаборатория?» «Думаю, есть, пфу, но разрешит ли он тебе там хозяйничать?» Самого графа, разумеется, дома не было, и я обратилась за помощью к дворецкому, который, к удивлению, без вопросов проводил меня в лабораторию хозяина. «Вот, господин граф распорядился предоставить вам доступ, если вы пожелаете». «Какой граф, оказывается, предусмотрительный, пфу!» С уважением произнес ее и первым вбежал в помещение. Не сказать, чтобы лаборатория была обставлена по последнему слову артефакторики, но все основное в ней имелось, как и ингредиенты и основы под артефакты. Было видно, что хозяева в ней работали редко, но следили за ее наполненностью. «Итак», — пробормотала я, отыскав тетрадь для записей и ручку. «Сразу присмотрела несколько камней кварца, над которыми буду проводить опыты. Этот минерал недорогой, и если что-то пойдет не так, его не жалко. Села за стол и записала задачу, которую перед собой ставлю. Очень важно перед тем, как что-то начинать, понимать, чего хочешь добиться. Посмотрела на Йо-Йо, который глядел на меня бусинками своих черных глаз, подумала и написала следующую строчку. Возьмем за основу различия эманаций и структуры ауры древних и людей. Я так увлеклась работой, что не заметила, как пролетел целый день. Я даже пообедать забыла, но заботливые слуги принесли мне несколько бутербродов, которые я проглотила, почти не заметив. Хотя, подозреваю, это Йо-Йо сбегал в кухню и попросил за свою увлекшуюся хозяйку, потому что сам он выглядел сытым и икал, будто переел. Внезапно мою талию обхватили, а шею поцеловали. Хорошо, что в этот момент я не плела никакие заклинания и ничего не держала в руках, лишь глубоко задумалась, стоя перед лабораторным столом и рассматривая, что у меня получалось. Я уже столько разных комбинаций перепробовала, но ни одна не давала нужного результата. Внезапно получился артефакт, способный скрыть принадлежность к древним расам даже от самих древних, но то, что было нужно, не выходило. От неожиданности я подскочила с бешено колотящимся сердцем и услышала тихий смех над ухом. «Эйлин, не знал, что ты такая увлекающаяся натура». «Марсель!» Возмутилась я и повернулась в его руках, чтобы высказать все, что думаю о тех, кто подкрадывается к заработавшимся девушкам. Но он тихо прошептал «Я так соскучился» и накрыл мои губы поцелуем. «Ну как на такого злиться? Только обнять в ответ, вдохнуть его невероятно притягательный запах и раствориться в поцелуе». «Хе-хе!» — ворвались в окутавший нас дурман покашливание Йо-Йо. «Там вообще-то вас на ужин ждут, фу, а вы тут результаты целого дня работы Эйлин загубить собрались». Только после этих слов я осознала, что сижу на столе, а руки Марселя уже забрались. «Ой!» Я тут же соскочила со стола, отошла от Марса и, смутившись, одернула юбку. Посмотрела на стол и увидела, что мы чуть не опрокинули держатель с кварцем, который я только что пристально рассматривала. «Это же и в самом деле столько работы!» «Марсель!» — воскликнула я. «Что, дорогая?» Усмехнулся он, глядя на мои олеющие щеки и делая ко мне мягкий шаг. «Ты...» Я сделала шаг назад, потому что из-за его близости начинала плохо соображать. «В общем, когда я работаю, то...» «Что?» Сделал он ко мне еще шаг. «То не надо ко мне...» Я снова шагнула назад. «Что к тебе?» «Шаг ко мне». «Это у нас что, дракон преследует свою добычу? Вон, как глаза у этого соскучившегося блестят». «Не приближайся», — притворно нахмурилась я. И на лице Марселя появилась предвкушающая улыбочка, а его следующий шаг стал еще мягче, как у изготовившегося к броску хищника. «Сейчас же кинется и сгробастает!» «Ну нет, пусть свою добычу догонит!» «Ай!» — выкрикнула я и, подобрав юбки, со смехом выбежала из комнаты. Почти взлетела по ступенькам в коридор. «Ой!» — чуть не налетела на проходившего мимо герцога. В этот момент Марс обхватил меня за талию и прошептал на ушко. «Поймал! Моя птичка от меня не улетит!» «Марсель!» — зашипела я, пытаясь принять подобающий вид. Такого конфуза я не ожидала и страшно смутилась. «Эх, молодежь!» — усмехнулся, глядя на нас герцог, и пошел дальше, бубня себе под нос. «Там заговоры, расследования, а у них любовь, жизнь. Эх, где мои 20 лет? Или хотя бы 50?» За ужином я рассказала о своих мыслях насчет йо-йо и его вакцины против яда арахнидов. Сначала смущалась, конечно, но стоило углубиться в профессиональную тему, как почувствовала себя гораздо уверенней. Словно не с герцогом разговаривала, который только что видел, как я резвой козой скакала по особняку, а читала лекцию адептам. «Интересная идея», — протянул герцог. «Я знаю парочку придворных, которые наверняка подверглись влиянию пауков. Слишком сильно поменялось их поведение в последнее время. Конечно, будут некоторые проблемы с тем, чтобы незаметно их выкрасть, но...» Он задумался, а потом посмотрел на меня и улыбнулся краешками губ. «Это решаемо». «А еще Эллин сегодня изобрела амулет, который прикроет ее сущность Феникса даже от древних, пфу!» — с гордостью заявил ее. «И вообще, сущность любого древнего». «Как интересно», — протянул отец Марселя и окинул меня удивленно уважительным взглядом. «Конечно, в пустоши, я думаю, некоторым лицам в королевстве уже известно, кем на самом деле теперь являются Эйлин и Марсель. Но сбить с толку этим можно попробовать». «Тем более мало кто знает, как Эйлин выглядит», — согласился герцог. «Да и я думаю, в очень скором будущем нам такие амулеты пригодятся в немаленьких количествах». «Зачем?» — удивилась я. «Об этом еще рано говорить. Обсудим позже». И он обратился к невестке. «Чем закончилась твоя встреча с Рошель?» Мариэлла вздохнула и закатила глаза. «Она была в экстазе, когда узнала, что у короля есть неучтенная внучка». «В экстазе?» — выгнул бровь отец Марселя. «Ты же знаешь, как она обожает чужие тайны и очень не любит принца». До меня дошло не сразу. Мариэлла рассказывала, как отдала ей примечательный перстень, который Жозефина выдала Марселю, и благодаря которому король точно должен меня узнать и поверить в наше родство. Как Рошель радовалась, что в королевском роду появится еще кто-то, кроме эксцентричного недалекого принца, и что за принцессой, за которой стоит такой герцогский род, как Эль Кременье, пойдут очень многие. Я смотрела, слушала и потихоньку начинала понимать, в какую авантюру меня хотят втянуть. Нет, я вполне себе осознавала, что придется схлестнуться с арахнидами и помочь королю увидеть масштаб проблемы, но до меня почему-то только сейчас дошло, во что это может вылиться. «Я не хочу!» — испуганно возмутилась я. «Чего именно?» — посмотрел на меня герцог. «Быть принцессой и...» — я взмахнула рукой, пытаясь выразить глубину своего возмущения. «Вообще не хочу всей этой возни вокруг трона. В королевстве уже есть наследник. Вот пусть он и дальше им остается в единственном числе. Да я вообще Феникс. И если об этом кто-то узнает, то начнется такое, что...» Я снова неопределенно взмахнула рукой и умоляюще посмотрела на Марселя. «Ты права», — кивнул он. Но не стоит забывать, что сейчас над королевством нависла серьезная угроза. Непонятно, как на известие о барахнидах отреагирует король. Мы не знаем, является ли принц марионеткой древних. И можем только предполагать, чью позицию примет придворный маг, на которого его величество сейчас полагается, как никогда раньше. Нам нужны союзники. Какими бы целями и соображениями они ни руководствовались. «А еще получилось копнуть поглубже, и я узнал, кто на самом деле курирует деятельность комиссии по контролю удара», — внезапно хмуро произнес герцог. «И мне это очень не понравилось». Я вспомнила, что Марсель вчера рассказал нам всем о беседе с моей няней, в которой она подняла тему комиссии. Я тогда не могла присутствовать, отсыпалась после инициации. Времени, чтобы подождать с разговором, у Дизери не было. К тому же именно Марсель был тем, кто должен был услышать эту информацию, а главное, мог с ней что-то сделать. Источник информации Дизери находится довольно близко к патриарху, но все же не настолько, чтобы знать все подробности. И все же она уверена, что арахниды связаны с комиссией по контролю дара. Произнес Марсель, и у меня вырвался недоверчивый вздох. «Как это?» Дизери сказала, что пока не может раскрыть тайну своей осведомительницы, но намекнула, что именно оттуда могут расти ноги уникальной плодовитости патриарха. «Не понимаю, как нестабильные маги могли ему в этом помочь?» — недоумевала я. «Думаю, со временем мы в этом разберемся», — хмуро ответил Марсель и обратился к деду. «Я знаю, что это направление курирует твой политический оппонент, герцог Эль Минье, и сам король запретил тебе копаться в его делах, но...» «Я понял, внук», — сделал знак рукой не продолжать, герцог. «Завтра же этим займусь». «Не верю, что ты до сих пор оставлял комиссию без внимания», — покосился на Эль Креминье отец Марселя. «Не оставлял», — кивнул старик. «Но лезть слишком глубоко не торопился. А с наскока там ничего не узнаешь, слишком это закрытая организация, как оказалось. Ее представители в столице не появляются и вообще ведут закрытый образ жизни». «Можно сказать, живут своей общиной, куда чужакам хода нет. Но и в дела королевства они тоже не лезли. Я несколько раз засылал к ним своих агентов, но их быстро вычислили, и все закончилось плохо. Потому я решил пока не ворошить осиное гнездо». «Получается, что не осиное, а может статься паучье», задумчиво протянул отец Марселя. «Получается так. Завтра попытаюсь подойти к этому вопросу с другой стороны». Сощурился старый герцог, и его взгляд похолодел. И, видимо, он таки что-то узнал, раз выглядел сейчас таким мрачным. «Ну и кто, как ты выразился, курирует комиссию?» — не выдержал затянувшейся паузы Марсель. «Неужели герцог Эль Минье пустил кого-то в свою вотчину?» «Я бы сказал, не просто впустил, а полностью отдал бразды правления. И уже давно, но умело скрывал этот факт». Герцог недовольно дернул щекой. «Я не мог даже помыслить, что он рискнет на такое пойти. Только не эта жадная сволочь, которая стремится все держать под контролем. Но из-за последних новостей об арахнидах и их влиянии, которые обходят даже проверенные амулеты, уже я не сильно удивлюсь. Хуже то, что личность куратора наталкивает на очень нехорошие мысли». «Отец, хватит ходить вокруг да около», — возмутился граф. Герцог вздохнул. «Это Марая Эль Гернер. Жена нашего замечательного придворного мага». В повисшей тишине напольные часы в углу столовой тикали особенно громко. Тик-так, тик-так, неутомимо и неумолимо. «Марая!» — протянул ее. «Мне одному кажется, что это еще одна паучья мара, пфу. Конечно, не Марбена или Марпена, чувствуется некая фантазия, но где-то рядом, пфу». «Но если она курирует комиссию по контролю дара и держит на коротком поводке герцога Эль Минье, то уж к своему мужу явно давно нашла подход». Ужаснулась я, озвучив то, что было на уме у всех. «Это уж будь спокойна, пфу!» — передернул носиком йо-йо. «Если Марлена в свое время крутила ректором, как хотела, то уж эта старая паучиха, может, и не такое. Она ведь старая, пфу!» — зачем-то уточнил ежик. «Ей уже около 60, но выглядит она очень хорошо», — ответил герцог, явно думая о чем-то другом. «И сколько лет, фу, наш придворный маг счастливо женат?» «Этого я сказать не могу, но придворным магом он стал около 20 лет назад, и уже тогда они с Марайей были вместе». «Нехило так эта паучиха у трона отирается, фу!» Сел на попу от услышанного йо-йо. «Если бы я стояла, меня ноги тоже не удержали бы. Радует только, что женщин завербовать арахнитки не могут, фу, хотя...» Ёж покосился на меня и не стал продолжать мысль. Только тяжело вздохнул, сложил лапки на пузике и грустно-грустно добавил. «Принца спасать нужно. У такого молодого ведь и мозги могут не выдержать». «Ты о чем?» — удивленно посмотрел на него Марсель. «Ну как, чтобы эта паучиха да прошла мимо принца? Фу, у него, в отличие от отца, пера феникса нет». «Да не позарился бы он на...» Марсель внезапно запнулся. «Что, думаешь, сколько раз сам успел избежать медовых ловушек молоденьких дебютанток, которые внезапно появлялись из глубинки?» Криво усмехнулся герцог. А я вдруг вспомнила, как Марсель отнесся ко мне при первой встрече, и теперь начала понимать его недоверие гораздо лучше. Если арахнитки ставили целью его соблазнить, а ведь только так они могут вводить в мужчин тот самый яд подчинения, то представляю, каких трудов ему стоило от них отбиться. А тут я, снова взявшаяся из ниоткуда аристократочка, которая метит в самое сердце дворца. Да, только мне он почему-то сам предложил непотребное. Я перевела подозрительный взгляд на Марселя. Или я не до конца поняла его коварный замысел? «Кстати, а кто-нибудь в курсе, сколько вообще дочерей у патриарха-то?» Внезапно поинтересовался ее, и мы все ненадолго подвисли. Такой информации у нас не было. «А даром подчинения обладают не все рахнитки?» — уточнила Мариэла. «Нет», — ответил Марсель, — «это новая разработка, и из семьи ее не выпускали. В этом осведомительница Дизери уверена». «Мне все больше интересно, кто же эта осведомительница», — протянула Мариэла, нервно теребя салфетку. Внезапно кинула ее на стол и воскликнула. «Нет, я не верю. Неужели принц под влиянием?» «В этом есть смысл», — ответил ей муж. Помнится, в детстве он был вполне вменяемым ребенком. Король проводил с ним много времени, и мальчик подавал надежды. А потом он резко переключился на женщин, выпивку и прочие радости жизни. Хмуро дополнил картину Марсель. Все списывали это на юношеский возраст, но время идет, а его выходки становятся все более неприглядными. «А если все не так?» — оглядела присутствующих Мариэла. «Если все, что только что тут прозвучало, — плод нашего воображения. Может, Марая вовсе не арахнитка, а принц — просто безголовый мальчишка, который еще не натешился своим статусом и исключительностью. Так можно додуматься, что и я арахнитка, и даже Марсель, ведь наши имена тоже начинаются на Мар. И вообще...» — она всплеснула руками. «Это же твари пустоши! Они же безмозглые!» Ей явно не хотелось верить в происходящее, да и цепляться за прошлые догмы удобно. Они возвращали чувство безопасности. Я, как никто другой, понимала графиню. Но еще я слишком хорошо знала, что все озвученное, скорее всего, правда. Я сталкивалась с арахнидами, видела, на что они способны, и понимала, что если в королевстве назрел заговор с их участием, то они уверены в своем превосходстве. «Мне бы тоже очень хотелось в это верить, мама», — произнес Марсель. «Но факты говорят, что все именно так, если не хуже. И нам придется сильно постараться, чтобы переломить ситуацию».